Он мало из тех, что ходят окольным путем. Ну и чего б ему не приехать, не повидать тебя, ежели хочется? Эти пуэты любят чесать языком, так ведь? И, высказав свое мнение, Милли взяла у меня письмо и прочла сама. Ой, да чего вежливая, да, Мот? Проговорила она, успев, очевидно, выучить письмо наизусть, как образцовое сочинение. Я, наверное, была не лишена природного ума, и, учитывая, как мало я видела свет, по сути, совсем не видела, часто удивляюсь мудрому заключению, которое я тогда сделала. Нужно ли мне отвечать этому миловидному и лукавому шуту? В каком положении я окажусь? Без сомнения, на мой ответ он откликнется письмом, которое обяжет меня вновь написать ему. А тогда у него вновь явится повод написать мне. Быть может, его послания не станут более пылкими, но они, разумеется, не иссякнут. Не кроется ли тут дерзкий замысел, прибегнув к почтительности, вовлечь меня в тайную переписку? Неопытная девушка, я, однако, вспыхнула при мысли, что стану жертвой его коварства, и воображая, что мой ответ был бы шагом даже более рискованным, чем мне показалось в первый момент, я сказала. На подобные письма с удовольствием отвечают сестры Пуговичников, но не леди. Что бы подумал твой папа, если бы узнал, что я пишу капитану и встречаюсь с ним без позволения? Имея он желание повидать меня, он мог бы... Я в действительности не очень хорошо представляла, что именно. Мог бы выбрать иное время для визита к леди Ноулс. В любом случае, он не вправе ставить меня в неловкое положение, и я уверена, что кузина Моника сказала бы то же самое. Я нахожу его письмо недостойным и дерзким. Действия мои никогда не являлись плодом раздумий. На свете не было человека нерешительнее, чем я. Но, охваченная волнением, я делалась проворной и отважной. «Я покажу письмо дяде Сайлосу», — сказала я, заторопившись к дому. «Он знает, как поступить». Однако Милли, которая, наверное, не находила предусудительным небольшой романтический эпизод, подготавливаемый молодым военным, сообщила, что не смогла увидеть отца. Он болен и ни с кем не говорит. «Ты такой шум поднимаешь из ничего! Гинею ставлю! Не попадись тебе на глаза, лорд Илбури! Ты позвала бы капитана! С радостью позвала бы! Какой вздор, Милли! Ты же знаешь, я никогда не прибегаю к обману! Лорд Илбури здесь совершенно ни при чем!» Я негодовала и больше не удостоила Милли ни словом. Дом в Бартраме велик, от входной двери до комнаты дяди Сайлоса идти дольше, чем можно предположить, но я была не в силах унять раздражение, даже поднимаясь по лестнице, и только достигнув площадки, увидев неприятное лицо и высокий чепец ревностной прислуги Уайт, сновавший из комнаты в комнату, ощутив самый дух этого места, остановилась, чтобы поразмыслить. И решила, что за всеми почтительными словами капитана Оукли все-таки крылась холодная уверенность в успехе, которая меня и уязвляла до чрезвычайности, прогнав прочь всякие сомнения, я тихо постучала в дверь. «Что теперь у вас, мисс?» — проворчала вечно недовольная старуха, не выпуская из уродливых пальцев ручку двери. «Можно мне увидеться с дядей на несколько минут?» Он утомился. За весь день словечко не проронил, но не болен. «По ночам такой плохой», — проворчала старуха, и внезапно метнула на меня яростный взгляд, будто я в том была виновата. «О, мне очень жаль, я не знала». «А кто знает, кроме старой Уайт? Даже Милли никогда не спросит. Его родное дитя. Он слабеет. Что с ним?» «Да припадки его. Когда-нибудь вот так на тот свет и отправится, и опять будет знать одна старая Уайт, а никто и не спросит. Вот как оно будет. Прошу вас, передайте дяде это письмо, если он в силах взглянуть на него, и скажите, что я у двери». Проворчав что-то, она с недовольным кивком взяла письмо и закрыла дверь передо мной. Вскоре она вновь открыла дверь. «Входите, мисс». Я вошла. Дядя Сайлос после ночного бреда или галлюцинаций лежал, простершись на диване, бледно-желтый шелковый халат его укрывал складками подушки. Длинные седые волосы свесились к полу. На лице блуждала уже знакомая мне безумная и слабая улыбка. Тусклое свечение, страшившее меня. Его длинные тонкие руки лежали вдоль тела без движения, только изредка он тянулся к стеклянному блюдечку с одеколоном, помещенному рядом, и, смочив кончики пальцев, касался висков и лба. Девушка превосходного послушания. Почтительная подопечная и племянница, бормотал дядя. Господь воздаст вам за ваше прямодушие, от коего ваша безопасность и мое спокойствие. Садитесь, расскажите, кто этот капитан Оукли? Когда вы с ним познакомились, какого он возраста, каково его состояние, виды на будущее и кто это упоминаемая им тетушка?